Хочу напомнить, что, будучи с головой погруженными во Вселенский океан, мы жалко и глупо пытаемся, тем не менее, из него выгородиться, от него отгородиться, посредством то ли синтетической одежды, изолирующей нас от благотворного влияния природы, то ли забираясь в железобетонное жилище, жадно слизывающее все свободные электроны со своих обитателей, то ли облекая города в смог, намертво отделяющий нас от ультрафиолета и в то же время убийственно разъедающий сторожевой слой озон. Логика здесь такая. Коль скоро так принято, из этой колеи не выбраться. Коль скоро пистолет уже куплен, необходимо из него застрелиться. Да, конечно. Где, к примеру, набраться леса или кирпича при индустриальных масштабах строительства жилья в стране и в программе «Жилье-2000»? Вот и гоним железобетон. А между тем давным-давно существует технология без арматурного строительства. А между тем в космогонических количествах залегает в Сибири почти невесомый материал диатомит, дома из которого повернули бы к прогрессу всю технологию строительства и благоприятствовали бы нашему обитанию в жилище. Да ведь и повсюду могло бы быть так, коль скоро мы решили бы подумать о человеке сначала, а о технологии уже только применительно к нему. Маленький, но симптоматичный пример, наглядно поясняющий вредную роль тех рукотворных преград, которые отделяют нас от космической подпитки. Доктор физико-математических наук Сергеев предоставил мне возможность пользоваться изобретенным и изготовленным им приборчиком биоплазмографом. К сожалению, штучным пока, хотя он должен быть в распоряжении у каждого врача, у каждого спортсмена, так как в отличие от электрокардиографа регистрирует изменения не только нашего электрического потенциала, но и магнитного. Так вот, проведя активную разминку в закрытом помещении, мы получаем рост электрического потенциала наших органов и практически неизменившийся магнитный потенциал. Но если подобную же разминку мы проведем вне помещения, скажем, в парке, то возрастает и наш электрический, и наш магнитный потенциал. И следовательно, ведь мы созданы и рождены в магнитном поле Земли, постоянное ослабление его воздействия губительно для нас. Сейчас я скажу нечто, чего, кажется, большинство медиков не ведает, так как лишено аппаратуры, регистрирующей магнитные характеристики тех или иных органов. Докладываю. Посредством биоплазмографа Сергеева я проверял состояние сердечной мышцы у некоторых больных инфарктом миокарда. И оказывалось, что все последующие перспективы человека, попавшего в эту тягостную ситуацию, определялись не столько электрическими показателями его сердца, они бывают высокие и при инфаркте, сколько магнитными, которые в это время исчезающе малы. Ввиду того, что речь шла о моем собственном отце, лежавшем в больнице с уже вторым по счету тяжелым поражением сердца, я доложил ему свои наблюдения и с его согласия произвел, скажем так, перекачку магнитного поля от головы, где показатель был 50 единиц по шкале биоплазмографа, к сердцу, где он едва-едва доходил до 2-3 соответствующих единиц. Благо, конструкция приборчика позволяет производить подобные операции. Через несколько минут соответствующий показатель сердца возрос до 10. Правда, через полчаса снова снизился, на этот раз до 5 единиц. Ежедневная магнитная подпитка, при которой, кстати, орган-донор, если можно так его назвать, ничего не теряет, привела к устойчивому показателю в 20-25 единиц, что, в общем-то, по моим наблюдениям, соответствует среднестатистической норме среднестатистического горожанина, который фактически до верха шкалы в 100 единиц никогда не добирается. В отличие от жителя деревенского, для которого 80, 90, 100 единиц отнюдь не редкость. Вернемся, однако, к отцу. Выздоровление его пошло быстрыми шагами, и вскоре он оказался дома. Естественно, это был отнюдь не чистый опыт, так как одновременно отец принимал и медикаментозное лечение по прописям врачей. И вся заслуга его исцеления может быть отдана им. Я ни в коей мере не против этого.